Глава 15. Морда ящера, в которого обернулся Митрофан Игнатьевич, хищно скалилась. Груды мышц перекатывались под чешуйчатой броней, закрывавшей тело монстра. А змеиные глаза источали только ярость и злобу. Я сделал единственное, что меня спасет в этот момент. Из меня выскочил красный веер, сотканный из маны. Сколько раз он меня спасал в критические моменты в прошлой жизни, и не сосчитать. Им я не только лечил людей, но и оборонялся. Рефлекс из того мира сработал и в этом. Причем так, как мне надо. Между выскочившими в сторону ящера паутинками промелькнули крохотные янтарные молнии, и ящер получил небольшой разряд. Он повлиял на сознание существа. Лапа его остановилась в сантиметре от моего лица. Монстр дернулся, а затем совершил молниеносный прыжок в окно и по пути выбросил вместе с собой еще двух пытающихся пролезть диверсантов. Я воспользовался замешательством налетчиков, швырнув еще парочку тормозящих зелий. Ну а Брон, как в тире, пощелкал их. Только вместо винтовки использовал дубину из плетеных ветвей. Детектива и его помощника уже не было на месте. Все-таки успели смыться. А тела остальных усеяли эту небольшую комнату. Один из них оклемался, попытался подняться, и Брон стянул его грудную клетку выскочившими корнями. «Отпусти!» — прохрипел налетчик. «Я просто уйду! Не буду нападать!» «Я этого не боюсь!» — ухмыльнулся я в ответ, подходя к человеку в маске. Рывком сорвал с него тряпицу. На меня уставился испуганным взглядом мужчина с двойным подбородком. «Как ты это делаешь?» Попытался он освободиться, но Брон не собирался отпускать его. Судя по всему, он это не видел и сделал вывод, что это я его связал. «Ты из гильдии воров, верно?» Задал я первый вопрос. «С чего ты взял?» Выдавил налетчик. «Отвечай на вопросы, иначе я сломаю тебе грудную клетку». Принялся я зловеще описывать последствия. «Ребра пробьют твое сердце, и ты умрешь». Разумеется, я не собирался доводить до такого. Я ведь не убийца. Но, скорее всего, это развяжет ему язык. Мои слова произвели на этого бандита неизгладимое впечатление. Да еще и Брон чуть сильнее сжал бедолагу в своей ловушке. «Хорошо, да, я все скажу. Только не убивай!» Заскрипел зубами налетчик. «Мы все из гильдии воров». «Кто вам приказал напасть на эту лавку?» Холодно спросил я. «Юрий, глава гильдии!» — выдавил преступник. «Больше я ничего не знаю. Отпусти!» «Брон, выруби его!» — обратился я к питомцу. Удар дубинка отправил налетчика на дощатый пол. Кто-то уже вызвал городовых. Я услышал громкие голоса на улице. Когда я выскочил из лавки, на другой стороне проезжей части тихо тронулся автомобиль. Окно на заднем пассажирском месте было открыто, и в нем я увидел человека с повязкой на глазу. Его единственный глаз очень цепко и враждебно всматривался в меня, пока он уезжал с места нападения. Не исключено, что это тот самый Юрий, глава гильдии, который со стороны хотел проконтролировать ограбление лавки. Сразу же после этого я заметил нескольких зевак, которые застыли в стороне, затем еще одного, который шел со знакомым городовым и двумя помощниками. Они спешили к мотыльку. «Александр, обыщи его!» — гаркнул усатый городовой, махнув своему помощнику. «Это продавец!» — крикнули из собирающейся толпы. «Да, я продавец. На нашу лавку напали!» — как можно печальнее ответил я. «Нас хотели ограбить!» Тимофей Панкратович присмотрелся ко мне. «Да, я тебя помню», — пробормотал он. «Ярослав вроде». «Да, меня так зовут», — кивнул я. «Ну, тогда рассказывай, Ярослав. Кто напал, сколько их было? Есть предположение?» Усатый страж порядка немного расслабился, убирая от меня магический артефакт, вроде дубинки. Но я понял по мерцающей боевой части, что эта штуковина бьет на расстоянии. «Гильдия воров», — сдавленно произнес я. «Да уж, как медом им здесь намазано», — процедил городовой. «Именно», — подтвердил я. «Но сейчас их было очень много. Некоторых из них я обезвредил». «Петр, посмотри, что там внутри», — приказал усатый городовой. Мы остановились у входа. Я подумал, куда делся Брон, а затем увидел витрину и рассмеялся про себя. Эд решил побыть декорацией, превратился в деревянный резной сувенир и даже улыбался. «Тимофей Панкратович, там их столько!» — воскликнул его молодой помощник, растерянно улыбаясь. «С ума сойти! Даже на банк столько людей не нападают!» «Ты можешь объяснить или мне все время самому проверять?» — раздраженно процедил городовой, дернув усом. «А, да, больше 20 людей в масках, и все без сознания!» Ха, — хмыкнул молодой полицейский. «Мы всех не заберем», — заметил второй, когда мы оказались внутри и оглядели ту комнату. Кто-то уже начинал шевелиться и постановать от боли. «Значит, беги в участок. Нужна еще одна машина», — зарычал на него Тимофей Панкратович. «Александр, накидывай на них оковы. Быстрей! И привяжи сразу к заземлителю». Городовой кинул ему жужжащий прибор, и помощник кивнул. Сорвал с пояса несколько обручей, сковывая руки ближайшего преступника. Затем и второй оказался в оковах. «Тебя вижу. А где Митрофан Игнатьевич?» Пристально посмотрел на меня городовой. В воздухе повисло напряжение. Я не мог сдать наставника. В то же время этот усач как-то странно приглядывался ко мне. Будто вспоминал, где он видел мое лицо. И нужно было вести себя спокойно, а также постараться как можно быстрее завершить наш диалог. «Да я сам не знаю, где Митрофан Игнатьевич», — пожал я плечами. «Отправился по делам, а по каким — не сообщил. Я ведь его не обманывал. Монстр выскочил по своим только ему ведомым делам. И куда черт его знает? Видно, городового устроил мой ответ». «Понятно», — задумчиво прогудел Тимофей Панкратович. «Как появится, скажи, чтобы зашел в участок. Надо бы с ним переговорить». «Обязательно», — кивнул я. «Как вернется, сообщу». Через пару минут приехали автомобили, напоминающие большие коробки. В них и погрузили всех, кто уже очнулся, но еще не до конца пришел в себя. Когда в лавке остался я один, пришлось немного прибраться. Энд мне помог. Собрали разбитые склянки, сломанные полки. Я аккуратно поднял несколько притоптанных сушеных соцветий. Сволочи! Уничтожили окопник и лапчатку. Хорошо, что у нас есть запасы. А затем еще раз вспомнил, что мне сообщил налетчик. Мне нужно обязательно найти этого Юрия, узнать, где он обитает, и навестить его. И задать волнующий меня вопрос. Почему они штурмуют аптеку? Что в ней особенного? И главное, кто организатор этих нападений? «Трактир «Золотая Нива» в это же время». «Вы это видели, шеф?» — воскликнул Славик, когда они зашли в свои покои. «Что это была за хрень? Я же его ударил, а потом он меня ударил в ответ». «Да потише ты!» Детектив уже прислонил к голове охлаждающий артефакт в виде мешка с ледяной магией внутри. Голова и так трещит, а тут еще ты со своим криком. «Да я просто не понимаю. Это ведь он создал то бревно. Пацан же всего лишь алхимик!» Славик поймал хмурый взгляд Трегубова и продолжил уже тише. «Откуда тогда оно прилетело? Вот что непонятно». «Ты не очень внимательный, Слава!» — скривился в улыбке Трегубов. «Все просто. Ему помогали». «Помогали? Я никого больше не заметил», — пробормотал Славик. «Я же говорю, ты просто невнимательный», — раздраженно ответил детектив. «А я видел, как этот кто-то стоял рядом с ним. Оттуда и выскочило это бревно». Коробочка с астральным вороном задрожала в кармане Олега. Он достал ее и открыл. Из нее вылетела птица, исчезая, а через несколько секунд вернулась обратно. «Ну что, как успехи? Поймали Нестерова?» Услышали они голос Багрянцева. Олег переглянулся со Славиком. «Нам хана», — тихо резюмировал его помощник, и в его взгляде мелькнула тревога. «Может, не будем отвечать?» «Ты совсем, что ли?» Покрутил пальцем у виска Трегубов. «А потом ты будешь удивляться, почему наше вознаграждение уменьшилось. Мы обещали реагировать на сообщение». «Что скажем?» — спросил помощник. Трегубов тяжко вздохнул, затем передал голосовое сообщение. Все передал, как и было, ничуть не приукрашивая, но и не упуская из виду. «Вы там совсем одурели, бездельники!» — услышали они ответ графа. «Прожирайте мои деньги, тянете время!» «Еще задание провалили! Я вообще думаю уменьшить награду в 2 раза. Мы просто не были к этому готовы, Михаил Федорович. Этому пацану помогало какое-то существо. Отправил ответ Трегубов. Я вас предупреждаю, еще один провал, и я отказываюсь от ваших услуг. Услышали они дрожащий от ярости голос Багрянцева. А потом сами знаете, что будет. Повешу на вас долг. Все, что вы проели и прокатали, придется возвращать. Да еще и стоимость автомобиля не забудьте. «Мы обещаем, что этого не повторится», — ответил Олег. На этом сеанс связи был завершен. Детектив и его помощник крепко задумались о том, что же делать дальше. Пока рано наведываться к главе гильдии воров. Юрия сейчас точно лучше не тревожить. «В общем, Слава, нужно учесть, что у этого Нестерова кто-то появился. Возможно, некий питомец», — произнес он, когда они расположились за столом, на котором лежал большой картонный лист бумаги. «Ага, понять бы еще, что это за лесная фигня», — нервно отозвался Славик. «О!» — выставил указательный палец Трегубов. «Лесная! А возможно, ты и прав, мой дорогой друг. Это существо из леса. Магия леса. А, но это ведь не точно», — промычал Славик. «Так и будем гадать, как на кофейной гуще». «А вот чтобы не гадать, нам нужна для начала пристальная слежка», — улыбнулся детектив. «Оборудование у нас есть». «С чего начнем?» — оживился Славик, нависая над столом. «Начнем с дома Нестерова. Мы уже знаем, где он снимает жилье», — хмыкнул Олег. «И направимся туда прямо сейчас». Доехав до хибарки, где обосновался их беглец, они ждали до вечера. Уже начало темнеть, когда на крыльцо вышел упитанный парень с заспанным лицом. Он потянулся, широко зевнул и направился к калитке, чтобы ее закрыть. «Не понял», — пробормотал Славик, посматривая в следящий артефакт с большим объективом. «Это еще что за перец?» «Точно не наш беглец. Пойдем выясним». Трегубов поправил пиджак, отряхнул от листьев штаны и вышел из зарослей. А за ним потянулся и Славик. Они подошли именно в тот момент, когда незнакомый парень защелкивал на щеколду калитку и фиксировал ее небольшим замком. «Доброго вечера, мы немного заблудились», — улыбнулся ему Олег, поймав злобный взгляд. «Да, ищем старого знакомого», — улыбнулся Славик, но на его волевом лице она получилась слегка зловещей. «Здесь я живу», — резко ответил им парень. «Я вижу вас впервые, тем более в этом городе». «Ярослав, Нестеров», — произнес Олег, внимательно всматриваясь в парня. «Ничего это имя не говорит?» «Нет, впервые слышу». Парень заиграл желваками на скулах. «Шли бы вы отсюда». «Эй, зачем ты грубо?» — воскликнул Славик. «Мы просто спрашиваем». «Закрой свою пасть и проваливай». Парень выхватил из кармана круглый, мерцающий шар. «И дружка своего забирай». «Я тебе ничего такого не сказал». «Ты чего так агрессируешь?» — зарычал Славик, но Трегубов дернул его за рукав. «Уходим», — прошипел он своему помощнику на ухо и повернулся напоследок к парню. «Извиняемся за неудобство». «Вот и валите, пока полицию не вызвал», — крикнул им вслед парень. Когда они завернули за угол и зашли в заросли, детектив смотрелся в лицо напрягшегося помощника. «Еще раз так будешь реагировать!» «Я тебя отправлю обратно в Москву», — процедил Трегубов, — «и денег ты не получишь». Олегу пришлось немного приврать. Как он без помощника справится в этой ситуации? Ответ — никак. Славик мог дать серьезный отпор в случае угрозы. Был для него своего рода щитом, но охладить помощника было необходимо. И Славик пришел в себя. «Шеф, он просто разговаривал слишком резко», — нахмурился Славик. «Если бы это было в Москве, я бы ему нос сломал». «Вот именно, Слава, мы не в Москве», — выдавил детектив. «Там у нас есть те, кто может помочь. Здесь мы никого не знаем. Этот парень просто испугался, вот и все». «Ладно, шеф, я перегнул», — грустно произнес помощник, затем вновь выпалил. «Но вы же сами видели». «Надеюсь, ты все понял», — осадил его Трегубов, и его помощник тут же затих. Вернувшись в трактир, детектив вышел на небольшой резной балкончик, сел в кресло-качалку и задумался. «Да чтоб он провалился, этот Нестеров! Каким образом он поменял место жительства? Куда подевался?» «Это нужно было выяснить в ближайшее время и уже тогда организовывать слежку». За 4 часа до окончания рабочего дня. Постепенно после того, как зеваки разошлись, а городовой, дежуривший неподалеку, махнул рукой и отправился обходить остальные улицы, в лавку начали заходить клиенты. У нас были заготовлены необходимые запасы микстур и зелий. Разумеется, я лишь выдавал необходимое и получал в ответ денежные купюры и монеты. В мыслях я продолжал прокручивать побег Митрофана Игнатьевича, обращенного в монстра. Надо срочно отправляться искать учителя. Непонятно, что он может натворить в таком состоянии. Но в перерывах между продажей лекарств я делал зелье Латримора. Был такой в прошлом мире изобретатель. Одновременно с этим он являлся и магом воды, что и помогло ему в изобретении нового агрегатного состояния вещества. Он нашел баланс, вывел точную формулу с определенным количеством ингредиентов и воды и назвал свое изобретение эффект Латримора. Притом соотношение составляющих было настолько несложным, что такого рода вещество мог сделать любой толковый алхимик. Если проще, зелье в итоге превращалось в дисперсию, не в пар, а в нечто похожее на крупнокапельное управляемое облако. Сразу после придания этой формулы и огласки началась эра мощных боевых зелий. Вот сейчас и я решил создать нечто подобное. Смешал перетертую кору дуба с несколькими экстрактами, добавил необходимое количество дистиллированной воды. Разумеется, закинул печать траву и дремотник. И закрыл получившееся зелье в большой пузырек. Затем создал еще одно зелье, которое давно хотел протестировать. «Я был готов хоть сейчас идти искать наставника, но только где? Лес вокруг, получается, что где угодно». «Добрый день. А есть кто?» — услышал я грубый голос, донесшийся от прилавка. Покидая лабораторию, я встретил небритого, крепко сложенного мужчину. Сапоги-болотники, за плечом рюкзак, на поясе несколько патронов. Охотник или егерь? «Вы что-то хотели приобрести в нашей лавке?» — учтиво улыбнулся я. Мужик вздохнул, затем сморщился и присел на скамью. «Да, я хотел заскочить в амбулаторию, но там перерыв», — протяжно вздохнул он, с надеждой взглянул на меня. «Может, есть какое-то лекарство?» «Сердце опять прихватило, отдает в левую руку, в лопатку. И вот так всегда, как только напрягаюсь немного». «Хорошо, сейчас я осмотрю вас», — произнес я. «Осмотрите?» — удивился мужик. «У вас же фармацевтическая лавка». «Эта процедура бесплатна. Сейчас просто расслабьтесь и не двигайтесь», — успокоил я его. «А, понял», — забормотал удивленный мужик. «А то охоту ведь могу пропустить. Его сиятельство граф выдал разрешение. Открыть сезон охоты на медведей. Вот я с товарищами в кои-то веки собрался». Да тем более одна из групп заметила следы странные. Огромный и очень странный зверь. «Совсем расслабьтесь и ничего пока не говорите», — добавил я, чувствуя легкое волнение. Мужик еще раз морщился, затем кивнул, протяжно выдыхая. В воздухе перед ним появился красный веер. Я изучил его состояние. «Все понятно? Это стенокардия. Произошел спазм сосудов». И сердцу в данный момент не хватает крови. В прошлом мире я бы использовал в таком случае нитроглицерин, но здесь подойдет и порошок на основе адониса и боярышника. Я быстро его нашел. Он находился на верхней полке. Одновременно я переваривал услышанное. Странные следы в лесу. Странный зверь. Это точно Митрофан Игнатьевич. Другого тут и быть не может. Получается, они обязательно набредут на его следы. «И получится охота на моего наставника?» «Нет уж, я этого точно допустить не мог». «Вот. Я вынес охотнику несколько пакетиков. 5 доз. Всего 10 рублей. Высыпаете под язык и постепенно сглатываете вместе со слюной. Принимать каждый раз во время приступа. И на охоте не напрягаться». «Ох, спасибо вам. Вы прям как лекарь. Разложили все по полочкам. Ха-ха-ха-ха». Рассмеялся покрасневший от радости охотник. Я бы, наверное, это... загнулся без вашей помощи». Он принял первый порошок, и ему стало значительно легче. «Я давно не чувствовал себя так офигенно! Ха-ха-ха!» — захохотал охотник. «Как же я вам благодарен!» Он рассчитался, закинул рюкзак за плечо, собираясь на выход. Но я быстро сообразил, что к чему. Раз мне надо прибиться к охотникам, и охотиться я не собираюсь, значит, поступим по-другому. «Так, подождите», — остановил я охотника, который уже готов был покинуть лавку. «Что случилось?» — вытаращился он на меня. «Хо-хо-хо!» — пробормотал я, всматриваясь в его глаза. «У вас глаза красные». «Красные? Это плохо?» — насторожился охотник. «Все может быть не так хорошо, как мы думаем», — напустил я в свой тон тревожности. «За вами нужно присматривать, следить за состоянием. Вам обязательно нужно ложиться в больницу. А вдруг инфаркт?» «Нет, я не могу пропустить. Там же друзья, охота, а я буду на койке в это время лежать», — побледнел охотник. «Если оставить вас без присмотра, вы можете умереть», — печально ответил я. Охотник думал недолго. В целом, я же плавно и аккуратно подвел к нужной мне мысли. «А вы можете мне помочь?» — тихо пробормотал он. «Может, возьмете с собой все необходимое, посмотрите за мной и скажете, сколько это будет стоить. Понимаете, я просто не могу пропустить эту охоту». Я сделал вид, что задумался. Походил перед ним демонстративно, а потом решился. «Хорошо, я согласен», — ответил я. «Сегодня все равно я хотел закрываться пораньше. Только возьму необходимые вам лекарства и отправляемся». «Это просто отлично!» — захохотал охотник, протягивая мне руку. «Илья, можно на «ты»?» «Ярослав», — обменялся я с ним рукопожатиями. «Дай мне 5 минут, Илья». «Да без проблем», — улыбнулся охотник. «У нас еще 10 минут точно есть в запасе». А чуть позже мы присоединились к остальной компании охотников. Илья вкратце объяснил, что я его лекарь, по сути. Буду следить за его состоянием во время их вылазки. «Разумеется, я не очень хотел бы, чтобы отстреливали зверей. И точно что-нибудь придумаю, чтобы ни одно существо не пострадало. Я взял все необходимые ингредиенты, в основном готовые экстракты и катализатор, чтобы за несколько секунд смешать их и получить то, что мне нужно. Да, к тому же и Брон рядом, он уже доказал мне свою боевую эффективность. Я еще больше осознал, насколько мне повезло с питомцем. И растения нужные выращивает и защитить может, и даже выследить врага, включая разведку. Просто чудо, а не питомец». Энн тихо поскрипывал в стороне, радуясь природе, в которой он наконец-то очутился. Но это поскрипывание не выбивалось из общей картины звуков, доносящихся из леса. Деревья поблизости качались под небольшим ветром, и скрипов всевозможных было хоть отбавляй. Сидя у костра в компании охотников, я размышлял о том порошке, который передал Илье. «В ближайшем будущем я буду делать из него таблетки. Пора уже переходить на такие лечебные средства». «А он ему говорит: подожди, сейчас я сам его подстрелю. Ха!» Продолжал рассказывать один из охотников, Роман, глотнув горячего чаю. Он самый крупный из всей компании. «И осечка! Во дает! И Мишка на него полез!» Выпучил глаза щуплый пожилой мужик Петрович. «Ну а куда бы он делся? Ха-ха-ха!» Захохотал Роман, затем заметил, как поднялся Илья. «А ты куда, Илюх?» «Пойду окроплю кустарник, чтоб лучше рос». Ха. Ухмыльнулся охотник и направился в сторону ближайших кустов. Но затем Илья замер, побледнел и присел, вглядываясь в землю под ногами. Я первый догадался, что произошло, и через пару секунд был рядом. «Что-то не так?» — спросил я, замечая след от чьей-то лапы. «Свежий след того самого зверя». Нервно сглотнул он, затем махнул остальным. «Проверьте ружья, мужики! Быстрей!» Защелкали механизмы, охотники принялись заряжать свое оружие. Ну а я засек движение. Из-за ближайшего дерева на нас с Ильей кинулся ящер. «Ух ты ж твою!» Попался от него Илья. Я же открыл свой пузырек. «Пух!» Отсалютовал тот ярко-зеленым облачком. И это отпугнуло монстра. Он кинулся в обратном направлении, громко завывая. «За мной!» — зарычал Роман, выстреливая в кусты туда, где только что скрылся Митрофан Игнатьевич в облике монстра. «Не дайте ему уйти! Петрович, загоняй слева! И шумихи бросай!» «Шумихи!» — я рассмеялся про себя. «Это еще больше разозлит монстра. Они до сих пор еще не поняли, с кем имеют дело. Если бы меня не было рядом, разорвал бы ящер эту группу охотников в клочья, даже ни капли не напрягаясь. В общем, забавная штука могла бы получиться. Они думали, что охотятся на него, но на самом деле он охотился на них. Но сейчас и правда монстр дезориентирован. Возможно, любая брошенная шумиха им будет воспринята как 100 таких шумих. В итоге произошло то, чего я никак не хотел. Наставника загнали в глубокий овраг и собрались на последний штурм. «Я видел это существо», — радостно ухмыльнулся Роман, перезаряжая свое ружье усиленными магией патронами. «Такая шкура будет стоить миллионы. Аристократы с руками и ногами вырвут. Еще и драться за нее будут». «Это ведь такая удача, мужики!» «Ха-ха-ха!» — захохотал Петрович. «Надо валить его, но аккуратно. Шкуру бережем. Стреляем в голову. Лучше в глазнице». «Во! Сразу видно опытного! Отлично, Петрович!» «Ха!» — засмеялся Роман, хлопнув по плечу пожилого охотника. Я смотрел со стороны, как охотники смеялись и подбадривали друг друга, заряжая свои ружья светящимися магией патронами, и понимал, надо срочно выручать наставника. Но как это сделать? Ведь нужно и самому не раскрыться и успеть вернуть Митрофану Игнатьевичу человеческий облик».